Он значительно глянул поверх плюсовых очков, снизил голос, будто это сообщение поведали не московские дикторы всему свету, а надежные люди, сидящие где надо, сообщили непосредственно ему, редактору «Северной звезды». После 14 месяцев партизанской обороны и массового уничтожения противника Народно-освободительная армия начала великое наступление. 11 августа наша армия, которыми командуют генералы Лю Бочен, Дэн Сяопин и Ли Сяннянь, пересекли Лунхайскую железную дорогу и продвинулись за реку Го. Федор Макарч заерзал в кресле, не пряча восхищения. 20 августа войска Северо-Западной Народно-освободительной армии, которыми командуют генералы Пын Де Хуай, ох и фамилия у них, язык не поворачивается, покачал головой Улитин. Но это не важно. Главное, перешли в контрнаступление. Разгромлено 114 бригад регулярной армии Чан Кайши, насчитывающих 900 тысяч человек. Ну что? «Добрые вести», — сказал Коишев. «А как американцы на это смотрят?» Улитин опять заглянул в тассовские листки. «Вот, американская печать, комментируя заявление генерала Ведемейера о нынешнем положении в Китае, считает, что до сих пор политика Соединенных Штатов в Китае терпела поражение. Высшим американским кругам придется учесть возможность того, что режим Чан Кайши может рухнуть. А мы? Как полагаешь, Семен Ильич, помогаем мы китайским товарищам?» Улитин сощурился, снова подмигнул, замахал руками. «Опровергаем! Самым решительным образом опровергаем!» Расхохотался, очень довольный собой. Алексей тоже не сдержал смеха, уж очень выразительно разыграл этот эпизод редактор. Вот какой он, оказывается, мастак играть роли. «Ну, если мы еще...» «Китай», — сказал Федор Макарыч. Алеша взглянул и поразился. Только что землистое, бескровное лицо вдруг полыхнуло живым румянцем, посвежело, задышало, а глаза, в которых ныла боль, сверкнули вдохновением и радостью предвидения. Коишев медленно перевел этот сияющий взгляд на него, и в нем было: «Вот тебе, молодой товарищ, суждено увидеть то, чего сам я не увижу и не скрою, что завидую тебе, брат». Но еще в этом вспыхнувшем и уже остывающем постепенно взоре было и нечто иное. Будто бы он, Коишев, сейчас в эти считанные мгновения проследил наперед всю молодую жизнь Алексея Рыжова и всю его среднюю жизнь, и даже заглянул в те бесконечно далекие дали, когда Алексей будет стар, как он, когда ему подкатит 50. «Пока я болею, пока в постели валяюсь, — сказал Коишев, — я не газетчик, а читатель. Газетчик на ногах должен быть, а я в лёжку». «Так вот так, читатель, скажу. Приметил я уже на страницах твою фамилию. Читал? Неплохо. Рыжов. Это первые шаги, можно сказать, ученичества. Это мы еще не расписались, — встрял Улитин. Дай срок, и мы еще распишемся. Желаю успеха». Федор Макарыч протянул руку, заворочился в кресле, пытаясь встать. Улитин тотчас оказался с ним рядом и помог, проводил до двери. Алексей заметил, что, словно по уговору, не было произнесено «ни до свидания, ни прощайте». И следовало бы, наверное, просто помолчать после его ухода. Однако Семен Ильич, выждав чуть-чуть, сказал: «Пошел наш Федор Макарыч, пошел умирать. Вот настоящий большевик. А знаешь, Рыжов, зачем я тебя посадил к нему в кабинет?» «Не знаешь. Что ж, раскалюсь. Думал, выздоровеет, выйдет на работу, присмотрится к тебе. А зачем? Улавливаешь?» «Нет». «Думал, даст он тебе вторую рекомендацию, в партию». «Вторую?» — удивился Алексей. «А первую кто?» «А первую? Себя имел в виду, когда подойдет срок». А вот теперь они оба надолго замолкли, поняв, что настал черед вернуться к прерванному разговору. Алексей прислушивался к тому, как в нем самом, внутри его, как в самоваре, клокочет и кипит негодование. ведь его собеседник только что и впрямь раскололся, проговорился невзначай.